Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия вторая. В предыдущих сериях. Я не умру сегодня. Я спасу его. Вау! У заклинательницы молний новый девиз. Вайолет всерьез намерена найти лекарство и исцелить Ксейдена от темной магии. Ее не остановил ни подслушанный диалог Риерсона с Джеком, ни то, что Ксейден чувствует, как источник магии тянет его. А вот новость о том, что он ощущает зов воинителей, явно стала неожиданностью. Но если у Вайолет есть план, то даже угроза жизни не станет проблемой. В этом мы уже убеждались. Командование Академии тем временем узнало о тайне Андарны. Она — представитель седьмой породы драконов, и руководство заинтересовано в поиске ее сородичей. Чтобы беспрепятственно найти родню Андарны и попытаться узнать о существовании лекарства для исцеления Ксейдена, Вайолет намерена встретиться с Синариумом и предоставить им требования Андарны для того, чтобы начать поисковую операцию. Иногда я тревожусь за Вайолет. У нее острый ум, смекалка и горячее сердце, наряду с моим твердолобым упрямством. Боюсь, когда она по-настоящему окончательно отдаст свое сердце, все остальные таланты, которые ты ей подарил, уйдут на второй план, а логика уступит право голоса любви. И если два ее первых спутника – показатель того, что можно ожидать в будущем, помогите ей, боги, любовь моя. Боюсь, у нашей дочери ужасный вкус на мужчин. Восстановленное неизвестное письмо генерала Лилит Соренгейл. Ксейден их чувствует. В голове у меня поплыло. И чтобы устоять на ногах, я вонзила между каменными плитами ногти, чуть не сломав их. Но то, что он чувствует воинителей, еще не значит, будто он отдал часть своей души, правильно? Я видела душу в глазах Ксейдена. Он смотрел на меня, ожидая, что я его отвергну или, того хуже, оттолкну, как после Рессона. Может, все хуже, чем я думала, но он все еще цельный. Все еще он. Просто... с обостренным чутьем. Я усилием воли вернула свой желудок на законное место и выдержала взгляд Ксейдена. «Страшно?» — я покачала головой. «Не дождешься?» «Будет страшно», — прошептал он, оглядывая мое лицо так, словно хотел запомнить навсегда. «Ваши 5 минут прошли, а Вайолет еще ждет собрание», — сказал Гарик снизу, с лестницы. Выражение лица Ксейдена сменилось на опасно настороженное, когда он обжег взглядом своего лучшего друга и отстранился от меня. «Она же тебе передала, что мы предлагаем ей спать в другом месте?» Гарик размял плечи с таким видом, будто готовился к драке. «Передала». Ксейден двинулся вниз по лестнице. Я следом. «И я скажу тебе то же, что она сказала Имаджин. Иди нахрен». «Так и думал». Гарик умоляюще посмотрел на меня, а я только улыбнулась в ответ. Мы вышли из учебного крыла в удивительно пустую ротонду между двумя драконьими колоннами. «Я ждал разумного поступка хотя бы от тебя, Вайолет». «От меня? Да это вы подчинились эмоциям и не думаете головой. А я решила ему доверять исключительно на основе истории наших отношений». «Я, конечно, ценю заботу. Но еще раз попытайтесь командовать, кто должен находиться в постели Вайолет, и у вас будут проблемы». Гарик покачал головой, но промолчал. Мы пошли к главному зданию, минуя кадетов, которые суетливо наводили порядок у лазарета. Завтрашний список погибших в квадранте пехоты будет мучительно длинным. Для человека, который сейчас встретится с высшей знатью королевства, ты очень уж спокойно выглядишь, Саренгейл. Заметил Гарик, когда мы ступили на мягкий красный ковер в здании администрации. Коридор переполняли люди в форме разных цветов, ожидавшие продолжения переговоров. Отличить их можно было только по геральдическим знакам, вышитым на косых лентах, напомнивших мне парадную форму Базгиата. Наши провинции сразу бросались в глаза. Я даже заметила Брайвик раньше, чем все повернулись в нашу сторону. Я знала, что это случится, и у меня есть план. 2 недели — достаточно времени, чтобы перебрать все возможные сценарии. В ту же минуту толпа начала медленно расходиться в стороны и распределяться вдоль стен, подчиняясь тому, что я стала про себя называть эффектом Ксейдена. Я вполне понимала, почему они так таращатся. Он роскошный. И я вполне понимала, почему они так отступили. Он не только устрашающе силен, но и виноват в том, что расколол наварскую стаю и снабжал оружием Парамиэль. Другими словами, не все взгляды, направленные на него или нас троих, были дружелюбными. «Ты уверена, что хочешь этого?» — спросил Ксейден, когда мы подошли к тяжелым створкам дверей в главный зал. «Этого хочет она», — ответила я, и один из охранников с гербом Калдира отправился внутрь, наверняка, чтобы объявить о нашем прибытии. Я покосилась на него. «И это то, что нужно нам. Ты все еще готов лететь? Даже за пределы чар?» Магический барьер не просто защищал нас от него. Он защищал от него его же самого. Ксейден стиснул зубы. «Даже за пределы чар», — подтвердил он, когда мы подошли к стоявшей у дверей охраннице в голубой форме пехоты. «Я полагаю, меня ожидают?» «Дождитесь, когда вас сопроводят, кадет Саренгейл», — ответила она, не взглянув в мою сторону. «Мило». «Начинаю уже задумываться об этом собрании. Так уж ли оно безопасно?» — заметил Гарик с другой стороны от Ксейдена, внимательно оглядывая тяжело вооруженных людей в коридоре. «Ее вызвали выступить перед Синариумом в одиночку. А нас еще не помиловали за то, что мы бросили Базгиат и забрали часть войск с собой. Может, со стороны Аретии переговоры ведет Бреннан. Но у нас нет представительства в Совете. С Вайлет может случиться что угодно». «Я это уже учла. Я нужна им живой. Если не из-за Тейрна, то из-за Андарны. Ничего со мной не будет». «За нее будет Левелин, представляющий Тирендор. И если ей захочется, она может спалить здесь все мановением руки», — добавил Ксейден, сложив руки на груди и буравя взглядом охранницу. «Я больше переживаю за их безопасность, а не за ее». Тут открылась дверь справа, и в коридор вышел другой охранник. Мой живот скрутило при виде генерала Мельгрена в проеме. Его маленькие глазки прищурились, когда он свысока взглянул на меня. «Кадет Саренгейл, Синариум готов вас принять». Его взгляд переместился на Гарика, на Ксейдена. «Одну». «Я буду здесь, пока меня удерживают лишь эти деревянные двери». «Тонко». Я с трудом поборола улыбку. Мельгрен жестом пригласил меня внутрь, не спуская глаз с Ксейдена. «Не собираюсь с ними церемониться. Я целиком и полностью доверяю тому, что ты можешь постоять за себя. Но скажи только слово, и я снесу эти двери с петель». «Какой ты романтик». Я быстро оглядела новую расстановку мебели в знакомом зале. В нем появился длинный стол с десятками стульев, очевидно, чтобы вместить всех участников совета. На ближайшем его конце лицом ко мне сидели 6 дворян, представлявших 6 провинций Наварры, в роскошно расшитых костюмах и платьях. Я знала каждого благодаря матери, но только один слева встретил меня усталой улыбкой, когда я подошла к ним и положила ладонь на спинку стула. Левелин. «Ничего не хочешь добавить в последний момент?» — спросила я Андарну, пока Мельгрен обходил стол и садился по правую руку от герцогини Морейна. «Ничего не приходит в голову». «Значит, поехали». «Давайте сразу к делу». Тут же раздался высокий голос герцогини Морейна. Огромный рубин на ее ключицах покачнулся, когда она тяжело вздохнула. У нас есть 3 дня, чтобы спасти переговоры. И на счету каждый час. Я абсолютно согласна. Мы уже выслушали генерала Мильгрена и посовещались с королем. Перебил герцог Калдира, сидящий прямо напротив меня, поглаживая короткую светлую бородку. С этого момента вы переводитесь в... Как вы это назвали? Он взглянул на Мильгрена. «Специальный отряд», — подсказал Мильгрен, сидя пугающе неподвижно и изучая меня сосредоточенным взглядом. «Специальный отряд. Он отправится на поиски и вербовку 7-й породы драконов с целью увеличить наши силы и, возможно, раскрыть секрет уничтожения военителей». Я достала из кармана формы 2 сложенных пергамента. Показала первый. «Вот список требований Андарны, чтобы мы согласились на участие». Герцогиня Эльсума воздела темные брови, а герцог Люцераса вздрогнул и отодвинулся от стола. «Вы не в том положении, чтобы выдвигать требования. Вашей матери мы многим обязаны, но вы все еще считаетесь дезертиром», — возмутилась герцогиня Морейна. «Дезертиром, который спас Академию, наши защитные чары и наше королевство, не говоря уже о сражении с несколькими военителями в этих самых стенах несколько часов назад. И все это я сделала, не подчиняясь наварскому командованию». Я склонила голову на бок. «Трудновато куда-то меня назначать, когда ни один из вас не состоит в командовании Аретии. И это не мои требования, а ее». Мильгрен бросил взгляд на Левелина. «Возвращение нашей стаи все еще обсуждается. А сейчас мы идем навстречу с условием, что стая по-прежнему останется в Базгиате. Левелин, вы втайне представляли Аретию уже много лет. Хотя это отдельный вопрос, до которого наш совет еще дойдет. Возможно, вы и прочитаете ее требования». После этой отповеди многие аристократы заерзали на своих местах. Левелин протянул руку, и я вручила ему сложенный пергамент. Первый этап пройден. Его морщинистые губы подергивались от улыбки, когда он читал. «Тут попадается кое-что довольно уникальное». «Как и она сама», — ответила я, переходя ко второму этапу. «Я возьму 6 всадников». «Ты никого не возьмешь. Ты кадет 2-го курса. И тебе разрешается участвовать только потому, что нам нужен твой дракон. Уже решено, что отряд возглавит капитан Грейди ввиду его опыта боевых действий в тылу врага». У меня внутри все рухнуло. Мой профессор по стабилизации полетов? Нет, все должно было пойти не так. Я сжала список с именем Мира на первой строчке. «Он самый. Он уже поставлен в известность и свяжется с тобой, когда мы обговорим условия альянса с Парамиэлем, и он лично отберет отряд». «Лично отберет». Внутри меня всколыхнулась энергия, кровь закипела. «В отряд как минимум войдет лейтенант Риерсон, правильно?» Аристократы посмотрели на Мильгрена. «Участие Риерсона зависит от решения Грейди». Мильгрен смотрел на меня непоколебимым взглядом. «Тейрна из Гаэль нельзя разлучать». «А значит, Риерсон будет одним из кандидатов», — заявил Мильгрен, выказывая эмоции не больше, чем дерево. Ничего удивительного, что он так нравился маме. «Но опять же, все зависит от решения Грейди». Решение капитана Грейди. Моя кровь чуть ли не гудела. Отбор участников отряда – одно из требований Андарны. Во всех сценариях, что я продумывала, согласие Андарны было моим главным козырем. Мильгрен сложил руки на коленях. «Значит, это требование мы не соблюдаем. Это военная операция по всем правилам, а не школьная экскурсия». «Мы не летим». «Мы должны лететь». Я смяла пергамент. «Она права. Мы должны лететь. В первую очередь этого заслуживала Андарна. Но если есть хоть малейший шанс, что они знают, как победить военителей или исцелить Ксейдена, у нас действительно нет выбора. Все возможные методы. А значит, придется уступить». Можно считать вопрос решенным? Спросил герцог Колдира. Да ни хрена. Да. Я подняла голову. Только если вы соблюдете остальные требования Андарны. Думаю, она и Тейрн доказали, что вполне готовы уйти, если не улететь из Базгиата. Мильгрен шумно втянул воздух, а я подавила победный крик. Мы рассмотрим ее просьбы. Тогда решено. Превосходно. Это поможет сгладить переговорный процесс. Для начала помогло бы уже впустить летунов в квадрант, добавила я, чувствуя, как досада обжигает грудь. Когда они не могут даже пользоваться магией? Всадники сожрут их заживо. Это же один из доводов Парамиэля против того, чтобы оставлять у нас эти дополнительные войска, правильно? Спросила герцогиня Морейна, и Мильгрен кивнул. Это не войска, это кадеты, которые нуждаются в защите чар. Герцог почесал в затылке. Мы об этом подумаем. Пребывание летунов в квадранте поможет в этом переговорном моменте. Вот и я о чем. Вольно, кадет. Я тебя провожу, сказал Левелин, отталкиваясь от стола и поднимаясь. Я сунула смятый список в карман и прошла, шагая ровно по стыку каменных плит полок двери, собирая осколки своих разбитых ожиданий. Кто знает, сможем ли мы доверять тем, кого наберет в отряд Грейди. Я над этим поработаю, тихо сказал Левелин, показывая список требований Андарны. А между тем, меня просили втайне передать тебе это. Он достал из-за пазухи небольшую сложенную в четверо записку. Спасибо, рассеянно ответила я, взяв послание. Он дважды постучал, и я вышла через дверь слева, куда меня направил охранник. Раскрывая записку, я вышла в коридор и сразу узнала размашистый почерк Цикаруса. «У тебя 3 дня, чтобы выполнить свою часть уговора». Проклятье. Не вариант. Я подняла глаза и обнаружила перед собой свой отряд в полном составе. Стену черного и коричневого, стену людей в форме, сдерживающую море цветастых одеяний и платьев. «Как прошло?» «Да не набрасывайтесь вы на нее!» Я окинула всех взглядом. Услышала, как позади хлопнула дверь, а потом встретилась глазами с подошедшим ко мне Ксейденом. «Весь план на смарку. А значит, тот, что я держу в руке, подвести не должен». В окно струился утренний свет, и я медленно моргнула, просыпаясь под звон колоколов, бьющих 8. На подоконнике лежал глубокий снег, но небо за окном было синим впервые с солнцестояния. Твою мать, я не просто спала. Я проспала. Может, это все тренировка на пару с Имаджен под вечер, а может, выплеск эмоций, когда я обсуждала с Ри и Тарой, почему Грейди — самый худший кандидат в командиры миссии. Но я, хвала богам, не проснулась потом от волнения ни разу. Наверное, уснула сразу после того, как устроилась в кровати с книгой о наварской внешней торговле Дорессенского соглашения, которую мне подкинула Есиния, когда я, все еще кипя от возмущения, решила навестить Сойера. Подняв голову от подушки, я увидела закрытую книгу на тумбочке. Страница была заложена кинжалом Ксейдена. Мои губы медленно изогнулись в улыбке от такого проявления заботы. Наверное, я уже спала, когда он вернулся после ежедневной встречи с Бренноном, Левелином и, вчера вечером, герцогом Линделом, наставником Ксейдена и Лема. Я повернулась в теплом коконе одеял, ожидая, что Ксейден уже проснулся. Но он крепко спал, обхватив одной рукой подушку, а другую со свежим розовым шрамом, положив на одеяло между нами. У меня перехватило дыхание. И на миг казалось, что единственный логичный выбор — смотреть на него, пусть даже и несколько секунд. Боги, как же он прекрасен! Во сне его лицо разгладилось, все обычное напряжение, заметное в челюсти и плечах, удивительным образом пропало. На прошлой неделе ему пришлось тяжело. постоянно разрывался между обязанностями всадника и ответственностью за Аретию в стране, которая ее не признает. Я поборола порыв прикоснуться к нему. Ему тоже хреново спалось со времен битвы, и если у него получится перехватить пару лишних минут, я мешать не буду. Как можно медленнее и тише, я подползла к краю кровати и села, свесив ноги. Приняв вчера вечером ванну, я заплела косу, и теперь я быстро распустила ее и провела гребнем по волосам, чтобы они досохли перед тем, как я отправлюсь на холод. Вернув гребень на тумбочку, я потянулась со скоростью, которой гордился бы ленивец. Лента тени обвела мою талию, а через секунду Ксейден убрал мои волосы и приложил губы туда, где шея переходит в плечо. О, да. По спине пробежала волна жара от касания его языка, кончиков его зубов, и я откинула голову ему на плечо. Он перешел сразу к сверхчувствительному месту у меня на шее, будто мое тело — это карта, легенду которой знает только он. И я запустила пальцы ему в волосы, изгибая спину. Проклятие! Он в точности знал, как вознести меня с небес на хреново седьмое небо, меньше, чем за мгновение ока. «Моя!» — прорычал Ксейден, и его ладонь скользнула вдоль края моей ночнушки, после чего задрала ее выше по бедру. «Мой!» — возразила я, сжимая его волосы. Он рассмеялся мне в шею, низко и пьяняще, а его рука сдвинулась ко мне между ног, сжала и потянула бедро, заставляя отвести его в сторону. Мои пальцы выскользнули у него из волос, а потом комната закружилась перед глазами, и я оказалась посередине кровати. А потом все, что я видела, это он, поднимающийся надо мной с кривой улыбкой, полуодетый, в одних только свободных штанах, и его мускулистое бедро оказалось между моих ног. «Твой», — сказал он, словно обещая, и у меня перехватило дыхание при виде огня в его глазах. «Боги, когда он так на меня смотрит, кажется, что у меня расколется грудь. Я люблю тебя до боли». Моя рука скользнула по его теплой голой груди. Кончики пальцев обвели шрам на его сердце и спустились к твердым линиям живота. Он втянул воздух сквозь зубы. «И хорошо, потому что я люблю тебя точно так же». Его нога уверенно двигалась между моими, и тут он накинулся на меня, стирая все мои мысли до единой, кроме одной, как стать еще ближе к нему. Его руки гладили каждый мой изгиб, его губы ласкали каждый дюйм моей кожи вплоть до шеи. Желание вспыхнуло в моих венах, как пламя, зажигая все нервные окончания, а потом запылало, когда его зубы коснулись моего соска сквозь ткань ночной рубашки. Я невольно всхлипнула и сплела пальцы под его затылком. «Твою мать, как же он мне нужен!» «Мой любимый звук». Его слова оплели мой разум, а рука скользнула выше по моему бедру, пробираясь под рубашку к трусам, и я буквально растаяла. «Больше я люблю только твои вздохи, когда ты кончаешь». Его пальцы тронули клитор сквозь раздражающий слой ткани, и мои бедра подались навстречу, а губы Ксейдена перешли ко второй моей груди. «Блядь, между нами слишком много одежды». Он поднял голову, чтобы видеть меня. И вот его пальцы уже прямо в трусах. Ласкают и дразнят, заигрывают с клитором, и, наконец, слава, сука, богам, дают именно то, что мне нужно. «Ксейден!» Вырвалось у меня, и мою голову мотнуло на подушках, а по телу хлестала энергия, проносилась через каждую косточку, каждую вену, каждую клеточку кожи. «Я передумал. Вот мой любимый звук». Я почувствовала в себе уже два пальца. У меня перехватило дыхание. Уголок его рта скривился в усмешке, при виде которой мое влагалище само сжалось вокруг его талантливых пальцев. Энергия гудела, скручивалась во мне в тугую пружину. Мои руки сжимали его плечи, давили на его метку на коже. «Как мне тебя взять, Вайлот?» Он наморщил лоб, прибавляя большой палец, чтобы работать с моим клитором, и накопившаяся во мне энергия начала вибрировать. «Вот так, на спине, чтобы я был сверху. Или чтобы ты была на четвереньках передо мной. У стены, чтобы трахать сильнее. Или посадить тебя верхом, чтобы ритмом управляла ты. Скажи». «Управляла? Контроль — лишь иллюзия, когда я с ним». Стоит ему меня коснуться, как он может делать со мной все, что хочет. Все. Я горела самым сладким огнем, и его слова лишь раздували пламя. Мне было плевать, как он войдет в меня. Меня волновало только, чтобы он уже, сука, вошел. В его глазах вспыхнул огонь. Я это чувствую. Чувствую тебя. Секунду он смотрел, а потом опустил голову к моему лицу, завис в дюйме от моих губ и ускорил темп своих пальцев, заводя меня так, что я знала, единственный способ выжить — расколоться. Ярко, горячая и просто-таки, твою мать, идеальная. И я хотела всего его, его член, не просто пальцы. Я чувствовала его твердость у моей ноги. Мне было нужно, чтобы он двигался внутри меня, со мной, рассыпаясь, бешеный и безумный. Я просто не могла подобрать для этого слова. Не сейчас, когда он лишал меня дара речи. Я схватилась за переливающийся оникс, связывающий наши разумы, и излила туда чистую, острую нужду, а мое дыхание учащалось все больше и больше. «Вайлот!» Простонал он, стиснул зубы, и лоб его прорезали морщины, словно он сдерживался изо всех сил. Зачем ему бороться с этим? С нами! Я его! Но и он мой! Разве он не помнит, как нам хорошо вдвоем? Держась за связь железной хваткой, я вспомнила, как под моей спиной развалился стол, вспомнила великолепное ощущение, как Ксейден колотился в меня, такой твердый, так упоительно глубоко, как мы оба терялись друг в друге, дышали одним раскаленным воздухом, жили только ради пика следующего мгновения. Свернувшаяся во мне энергия начала сжечь, нагревая кожу и грозя спалить все, что я есть, если я ее не выпущу. Боги, как хорошо было бы чувствовать мягкое касание его теней на моей коже, обволакивающих меня тысячами ласк, пока он... Ксейден прижался лбом к моему и задрожал, покрывшись испариной. О, любимая. Что-то в этом гортанном стоне, сплошь скрежет и отчаяние, толкнула меня за край со следующим движением его пальцев. Я старалась удержать энергию, но та сорвалась, и когда я раскололась, слева от меня ударила молния. Тень залила все вокруг на одно тягучее мгновение, пока наслаждение наваливалось волнами, то затягивая меня в пучины, то взметая на поверхность снова и снова. Я уловила запах горящего дерева, и Ксейден вскинул обе руки к изголовью надо мной. Исказившее его лицо мучение привело меня в чувство меньше, чем за секунду. Казалось, ему невероятно больно. «Ксейден?» — шепнула я, потянувшись к нему. «Не надо». Наполовину приказ, наполовину мольба. Мои руки упали на грудь, а когда я попробовала заглянуть в нашу связь, она уже поблекла и была закрыта стеной ледяного оникса. «Что происходит?» «Мне нужно немного передохнуть». Ксейден ронял каждое слово, как камень. «Ладно». Я выбралась из-под него и встала с кровати, тут же увидев обгорелую трещину в тумбочке. Ну, хотя бы уже не сжигаю деревья. «Все, так нормально?» «Боюсь, всех островных королевств будет мало». «Какого хрена?» «В смысле?» Ничего не понимая, я просто смотрела, как он глубоко дышит, успокаиваясь. Потом Ксейден кивнул, будто снова обрел уверенность. «Я забыл». Он медленно отпустил изголовье и сел, подобрав под себя ноги и стиснув колени пальцами. А потом его руки разжались и безвольно обмякли. «Я проснулся, увидел, как ты сидишь, и самым нормальным в мире было взять и обнять тебя». Вот только я уже ненормальный. Блин, прости, Вайлот. А? Да, я тоже забыла. В ту же секунду, как почувствовала его губы. Тебе не за что извиняться и не говори, что ты ненормальный. Минутку. Мой рот скривился в улыбке. Уж эту неприятность решить можно. Вообще-то я думаю, Ксейден, что ты нам обоим сделал одолжение. Я сделала шаг к кровати, и он повернулся в мою сторону. «Ничего плохого не произошло. Ты только что облапал меня всю и внутри, и снаружи. И ничего со мной не случилось. Все в порядке. Дай только 2 секунды, чтобы залезть на кровать, и ты тоже будешь в порядке. И еще каком. Ксейден медленно закрыл глаза и кивнул на изголовье. Не в порядке. Я прищурилась и присмотрелась к темной древесине. Пришлось даже наклониться, чтобы наконец разглядеть 2 слабых пятнышка на оттенок светлее, чем первоначальный цвет, там, где были его большие пальцы. Я прижала руку к груди, чтобы не дать сердцу провалиться в бездну. Он что, сейчас транслировал? Есть 2 причины, почему всадникам-кадетам не дают летний и зимний отпуск, как всем остальным. Во-первых, граждане не в восторге, если драконы свободно бродят по их деревням. Во-вторых, выращивая тигров для войны, нужно запирать клетки, если не хочешь, чтобы они накинулись друг на друга или на тебя. Полковник Тиспани Калтея. Заостри коготь. Руководство для преподавателей. Я качала головой при виде 2 едва заметных отметин. Да это ерунда, их и не видно. И глаза его с этого расстояния выглядят так же, как и всегда. Что бы он ни сделал, это очень далеко от того момента в сражении. Ксейден слез с другой стороны кровати и отступал, пока не уперся спиной в стол. Потому что я остановился. Как только у тебя стала расти энергия, я ее почувствовал. И вспомнил, почему обещал себе никогда тебя не трогать. И подумал, может, если я хотя бы доставлю тебе удовольствие, мне этого хватит. Но потом вдруг оказался так, сука, близко к грани. Он вцепился в край стола так, что костяшки побелели, и поднял взгляд на меня. Я не могу позволить себе терять контроль рядом с тобой. Даже каплю. Не так. И никак иначе. Он посмотрел на изголовье. В груди заныло, и я глубоко вдохнула, чтобы успокоить заколотившееся сердце. Если Ксейден правда транслировал, можно подойти? Я не буду тебя трогать. Он кивнул. Сейчас все в порядке. Я полностью контролирую себя. Я подошла к нему, ступая босыми ногами по холодному полу, и с облегчением вздохнула, не обнаружив в его глазах красных колечек. Красного нет. Он понурился. Хорошо. Я довольно быстро себя остановил и даже не почувствовал, чтобы что-то забрал. Но, очевидно, все-таки забрал. Да наждак забирает больше, чем ты. Я снова присмотрелась к изголовью, чтобы убедиться, что мне не мерещится. Я с трудом их вижу, а я присматриваюсь изо всех сил. Я забрал энергию, не задумываясь, не делая выбора. А если бы это была ты, я бы никогда себя не простил. Ксейден убрал мою выбившуюся прядь за ухо. Он тяжело вздохнул. Боль в моей груди только усилилась. Ну и что теперь? Впадешь в уныние и будешь от меня прятаться? Сразу предупреждаю, я этого не допущу. Нет. Уголки его рта приподнялись. Просто, наверное, лучше не увлекаться тем, в чем я не могу удержать контроль. Только так ты останешься в безопасности. И пусть я хочу, чтобы ты сбежала, я слишком жадный, чтобы тебя отпускать. Я медленно кивнула, потому как не собиралась оспаривать его границы. И чтобы ты знала, твое воспоминание было охренительно сексуальным. Я наслаждался каждой секундой. Ксейден сглотнул и вцепился обеими руками в стол, будто уже жалел о своем решении. Я нахмурилась. Я даже не поняла, как это сделала. Это из-за того, что ты слегка интинсик? Или из-за нашей связи? У нас это случалось не раз и не два. Уголок его рта поднялся. Хватка на столе расслабилась. Понятия, блин, не имею. Я этого больше ни с кем не пробовал. Усмешка расцвела в полноценную улыбку, и мне задышалось чуточку легче. В первый раз я сидел на уроке тактики и не мог выкинуть тебя из головы. И тут ты потянулась, когда у тебя не получалось вызвать молнию. А ты ведь чуть не спалила весь кампус предыдущей ночью. И я просто включил это воспоминание. Отчасти, чтобы помочь тебе, но в основном, чтобы ты пожила в том же аду, что и я. В его признании не было ни капли извинения. Теперь давай одеваться. Мы наверняка проспали завтрак. Учитывая только что произошедшее, собирались мы сравнительно нормально. Я быстро обмотала свое колено выше и ниже коленной чашечки. Затем оделась. Когда я натянула доспехи поверх рубашки, Ксейден оказался рядом и начал помогать. Затягивал их так же споро, как снимал, хотя для первого времени нужно гораздо больше, чем для второго. «Ты вчера задержался допоздна. Это не связано с герцогом Линделом?» — сказала я, пока он трудился. «Ага». Ксейден плавно потянул за шнуровку, и мои плечи распрямились. «Я рада, что ты спишь здесь». Здесь все три высших дома Терендора, и два из них — союзники мятежной провинции, а третий в этом подозревается. Заметила я, и его пальцы замерли. Я взглянула на него через плечо. Это же Линдл проследил, чтобы вы с Лемом тренировались и попали в квадрант. Ксейден кивнул. Он, хотя приложил руку и Левелин. У меня поднялись брови. У Мильгрена наверняка была мысль покончить со всем этим. В этих коридорах сейчас такая суета, почти никто не заметит. Будь осторожней. Эти два слова я сказала ему беззвучно, одними глазами. Он снова кивнул, потом вернулся к моему корсету, а я развернулась обратно. Чтобы расправиться с тирской аристократией, меня убивать не обязательно. Официально я просто младший лейтенант, у которого даже нет веской позиции в переговорах. И все-таки, если послушать твоего брата, за Аретию должен говорить я. Готово. Ксейден затянул шнуры корсета, внезапно поцеловал меня под ухом, после чего подошел к оружейной стойке у двери. «Спасибо. А ты сам хочешь?» — спросила я, натягивая форменную куртку и застегивая пуговицы. «В смысле? Хочу ли я сидеть на переговорах?» — уточнил он, надевая на спинные ножны. «Говорит за Аретию. Всю и сразу». Я прошла через комнату к столу, заплетая по пути волосы в обычную косу-диадему, и он посмотрел на меня с выражением, которое я не могла расшифровать. «Ты говорил, тебя устраивает, как все происходит, но сомневаюсь, чтобы кто-нибудь тебя спрашивал». Ксейден нахмурился. «Аретия и правит ассамблея. Мне только принадлежит дом, где они собираются. И это, пожалуй, к лучшему, раз я, ну, военитель. Хорош на поле боя, но правитель так себе». Я приказала себе быть спокойной. Настолько, что ни один мускул не дрогнул. Потом продолжила заплетать волосы. «Так или иначе, мы обсуждаем условия того, чтобы стая осталась здесь. А Левелин, похоже, думает, что хорошо бы забрать у Таури меч моего отца. Но все это слишком запутано. Если мы не останемся, Парамиэль уйдет. Если Навар не сможет защитить летунов в Базгиате, Парамиэль уйдет. Если кто-то кого-то убьет, а тут это случается сплошь и рядом... Парамиэль уйдет. Угадала я, взяв заколки со стола, чтобы закрепить косу, и явно заметив слово «мы». На языке вертелось признание, что в следующие двое суток я сама активно примусь за дело. Но Ксейден не захочет ничего знать, и утрата контроля пару минут назад не поможет его переубедить. Он начал закреплять ножны с кинжалами вдоль бедер. «Вот именно. И вчера ночью двое летунов-третьекурсников уже схлестнулись с первым крылом рядом с большим залом. Досталось всем. Если Таури не захочет принять гражданских... Парамиэль ничего не выиграет от обещания не нападать на наши форпосты. Единственные стимулы — оружие и безопасность летунов». «И того, и другого можно добиться только альянсом с Аретией». Теперь Ксейден перешел на мои кинжалы. Вкладывал их в ножны на моих бедрах и во вшитые в мою форму петли вдоль ребер. «И кто теперь заговорил как отступник?» Его рот скривился в улыбке. Будь у нас стабильные чары, может быть. Но мы знаем, что они сбоят. Да и если бы не сбоили, когда Терендор хотел отделиться в прошлый раз, все пошло... Он склонил голову на бок, словно к чему-то прислушивался. Потом бросился к двери и распахнул ее. Вы совсем охренели? Мы еще даже в туалет не сходили. Ага. А вот и суровый начальник, который достается всем остальным. Я даже не старалась удержаться от улыбки. Большей части меня эгоистично нравилось, что я единственная вижу все стороны Ксейдена. «Кто там?» — спросила я, снимая летную форму со спинки стула. «Ты с моей младшей сестрой. И это ты спрашиваешь, не охренел ли я? Обычно я ничего не говорю против того, что ты спишь в ее постели. Не смотрю сквозь пальцы на то, что вас не разлепить. Но у нас собрание через полчаса. А мне еще надо с тобой переговорить до его начала». «Доброе утро, Бреннан!» — крикнула я, продевая руки в рукава. «Привет, Вайолет. У меня патруль». «У него патруль», — подтвердил Гарик откуда-то из-за спины Бреннана. «Да сколько вас там?» Я поднырнула под руку Ксейдена, и мои брови полезли на лоб. Полный коридор. Нас ждали Бреннан, Гарик, Левелин, Боди и Имаджен. Дни переговоров истощили и Левелина, и Бреннана. Круги вокруг глаз брата стали темнее. Седая щетина на мощной челюсти Левелина гуще, будто он слишком устал или занят, чтобы бриться. «Кто-то умер? Почему никто не постучал?» «Потому что она злая». Гарик кивнул на Имаджен, прислонившуюся к стене справа от меня. Имаджен склонила голову на бок. «Ей же надо выспаться, блин. А учитывая твой бодрый видок, предположу, что в постели Нины Шренсер ты дрых. Сочувствую ей». «Вау!» Боди с трудом поборол смех. На лице Гарика медленно расплылась улыбка. На левой щеке появилась ямочка. «Осторожнее, Маджан. Можно подумать, ты ревнуешь». «С какого это хрена?» Ее острый взгляд обещал скорую смерть. «Так, слушайте, нам нужен только Риарсон». Бреннан потер переносицу, а Левелин ушел, качая головой. «Серьезно? Разберитесь со своими отношениями, детишки. У нас тут война на минуточку». Крикнула с другого конца коридора Мира. Румяные с мороза щеки, на лице следы от летных очков. Я тут же улыбнулась во весь рот. «Прилетела!» «Слава Амари! Теперь у нас есть 48 часов. И шанс!» «А я думал, ты вернешься самое раннее завтра ночью». Бреннан поднял рыжеватые брови. «Тейн был в хорошей форме». Улыбка Мира была такой натянута тонкой, что могла бы резать стекло, но она хотя бы попыталась. Прошли месяцы, прежде чем она смогла простить брата, узнав, что он жив. Кто знает, сколько она будет переживать утрату нашей матери по вине, как она считала Бреннана. «Я принесла вести и пару посланий». Мне нужно было быстро всех разогнать, чтобы скорее узнать новости. «Спасибо», — сказал Бреннан Мире и повернулся к Сейдену. «Дело важнее, чем какой-то патруль». Рука Ксейдена легко коснулась моей поясницы, когда он шагнул мимо меня в коридор и последовал за Бренноном туда, где ждал Левелин. За ними ушел Гарик. «Ничего такого, о чем должен знать я?» — поинтересовался Боди, и две морщины пролегли между его бровей, пока Мира скидывала с плеча рюкзак. «Все в порядке», — заверил его Бреннан, после чего их четверка свернула за угол. «Как приятно чувствовать себя нужным», — пробормотал Боди. Мира закончила со мной обниматься, и он подошел ближе. «Видать, в патруль летим только мы с тобой, Имаджан». «Ты узнала?» — спросила я Миру, не в силах вытерпеть ни секунды больше. «Во-первых, Феликс прислал подарок». Она достала из рюкзака проводник и вручила с улыбкой мне. «О, слава богам!» Я вздохнула с облегчением, когда сомкнула пальцы на стеклянном шаре в металлической оправе, придававшем хотя бы подобие контроля силам моей печати. «И вот еще». Искорка надежды у меня в сердце разгорелась в настоящее пламя, когда Мира достала из сумки деревянный диск с рунами. «Трисса — гений». У меня отвалилась челюсть. На диске были переплетены руны. Левитация, звуковой щит и тепло. Сквозь внешнюю линию руны тепла пророс маленький зеленый молодой побег. «Как у тебя получилось?» Сдерживаться и говорить тихо было невозможно. Мой голос звенел от восторга. Уголки губ Миры приподнялись в улыбке. «После того, как мы чуть не взорвались и не улетели, как сигнальный фейерверк, мы изменили сам материал, на который наносятся руны, при этом не разрушая его, и тем самым изменили руны. Оказалось, что Келин — аграрий». «Боевая секира владеет магией растений?» «Шептать не обязательно, Ви. Звуковой щит работает, несмотря на то, что мы отменили руну тепла. Он должен действовать почти до края коридора». «Уверена?» «Уверена. Он прохладный на ощупь и...» Мира положила на середину руны левитации золотую монету, и та воспарила. Отмена руны — это просто чудо. Догадаться, как это сделать и при этом не затронуть остальные, просто невероятно. «Мы справились. Не без риска, но теперь мы можем это сделать». У меня часто забилось сердце. «Мы можем спасти переговоры. Летуны останутся, а я соблюду условия договора с Текарусом». «Если они согласятся. А ты знаешь, что этому не бывать». «У нас гости», — предупредил Боди, показав подбородком в коридор. К нам медленно шел Брэннон, уставившись в пол, словно погрузившись глубоко в свои мысли. «Мы на выход». Мира торопливо сунула диск в рюкзак у своих ног. «Только никому пока не рассказывайте. Нужно дать Синариуму шанс поступить правильно. И чем меньше людей об этом знает, тем меньше казнят за измену». Боди и Самаджен кивнули и двинулись прочь, а я моргнула от запоздалой мысли. «Эй, а вы-то что хотели? Зачем тут ждали?» Боди сунул руки в карманы и не остановился, а Имаджен притормозила, покосившись на Брэннона. «Просто хотели проследить, что вы нормально выспитесь», — откликнулась она, сворачивая за угол и пропадая из виду. Боди, Гарик, Имаджен. У меня внутри все сжалось. Они проверяли, что Ксейден меня еще не убил. «Хреново выглядишь», — заметила Мира, когда Брэннон подошел. Он провел рукой по лицу. «Я и чувствую себя хреново. Парамиэльская политика и близко не похожа на нашу. У меня всего пара минут перед тем, как надо будет бежать назад и умолять Сигнеса остаться за столом переговоров. Ни одна сторона не говорит на языке мира». «Я-то думала, когда не хочется, чтобы тебя убили военители, все начнут шевелить мозгами», — фыркнула Мира, склонив голову в точности, как наша мама, и от этого движения у меня перехватило дыхание. «Все так думали. Единственное, на что все согласны, так это патрулирование квадранта летунами и всадниками-первокурсниками из их отрядов. Видимо, их не считают такой уж большой угрозой. И на формирование специального отряда, который отправится с тобой», — кивнул он мне. «Куда это ее посылают?» — резко спросила Мира, придвигаясь ко мне. «На поиски рода Андарны». «Что-что?» Ее глаза абсолютно невозможно округлились. «Так хочет Андарна. Надо было сказать тебе раньше, но империйцы тогда еще ничего не одобрили». В моем горле встал ком при виде потрясенного выражения ее лица. «Андарна и раньше собиралась лететь, а так хотя бы смогла выдвинуть свои условия». «И ты ее так просто отпустишь?» «Мира». «Молчать, кадет, когда офицеры разговаривают!» Прозвучало грубо. «Не считая наших собственных потребностей, королева Марая надеется, что седьмой породе известно, как побеждать военителей, учитывая возраст яйца Андарны». Сейчас Брэннон был довольно близок к тому, как рассуждали мы. «Мира, только эта надежда и удерживает Парамиэль за столом переговоров. А мы до сих пор договариваемся о безопасности летунов и просим Наварру позволить эритийским кадетам остаться. Ну, знаешь, в пределах рабочих чар. Все намного сложнее, чем кажется». «Простой вопрос. Ты им сказал, что наша сестра полетит через вражескую территорию, полную виверн, на поиски сказок только через твой труп?» «Они бы лучше побеспокоились, что будет, когда мы найдем седьмую породу. Если наше гнездо почему-то решило уйти, спрятаться, они не порадуются незваным гостям. Ты еще ничего не знаешь. Было бы наивно рассчитывать на что-то другое. Его тон стал резче, и Андарна разорвала нашу связь. Ей лучше бы приготовиться, как и тебе. Все говорит о том, что эта миссия нас всех прикончит. Или спасет. Пессимист хренов. Он не мог отказать. Аретии нужны драконы из рода Андарны, чтобы активировать их камень-чар. Я сжала пальцы на проводнике. Мира развернулась ко мне. Ее глаза округлились от ужаса, а затем тут же прищурились. И она вонзила колкий взгляд в брата. Так вот, зачем ты отправил меня проверять наши чары? Чтобы знать, как использовать нашу сестру в переговорах? Все не так. Я только поддерживаю ее желание. У него заходили желваки на щеках. Этого не будет. У нас есть полгода, Бреннан. Мира покопалась в рюкзаке, извлекла оттуда ворох депеш и ткнула кулаком в грудь Бреннану возле нашивки Айсрай. Если учесть скорость их угасания, то, по моим подсчетам, у нас осталось полгода до падения чар. И то, если повезет. На поиски рода Андарны могут уйти десятилетия. А когда она их найдет, если найдет, от Аретии уже ничего не останется. Ты рискуешь жизнью Вайлет впустую. Мое сердце упало. Полгода? Я думала, у нас есть хотя бы год-два до отключения чар. Только что мы потеряли кучу времени, и будь я проклята, если допущу, чтобы Ксейден лишился своей родины дважды. Полгода. Взгляд Бреннана перебегал между дверями Ридека и Ри, словно брат что-то подсчитывал в уме. Нет, с таких миссий всадники не возвращаются. Мира отстранилась, разглядывая нашего брата так, будто впервые видела. Что ж, утешающая мысль. Это касается не только нас троих. В Парамиэле под огнем сотни тысяч гражданских. Бреннан впихнул депеши в нагрудный карман и вздохнул. Конечно, я не хочу подвергать ее опасности, но и меня с ней не пустят. Я уже спрашивал. Ищи другие способы. Нельзя променять жизнь Вайлет на жизнь каких-то незнакомцев. А теперь ты заговорила как мама. Вырвалось у Бреннана, и к его чести он понурился, когда мы с Мирой выдохнули. Проклятье. Поминаешь нашу мать, а сам не можешь принять вот этого? Мира выхватила из рюкзака диск с рунами и швырнула брату, попав ему точно в грудь. Бреннан едва успел поймать диск. Смотри, чем я занималась всю неделю, подполковник Айсрай. Вряд ли бы мама одобрила. Блять. Вот это точно неспокойно проработанный четкий план, который мы хотели предложить нашему брату. Он нахмурился, разглядывая диск. Не понимаю. Мы нашли способ сохранить жизнь летунов в Базгиате. Я заметила то мгновение, когда брата осенило. Кровь отлила от его лица, челюсть отпала. Вы хотите... Да. И ты бы поискал зеркало, что ли? Жертвоприношение членов семьи ради общего блага – приемчик прямиком из репертуара нашей мамы. На этом она развернулась и ушла, не прибавив ни слова. Я похлопала Бреннана по плечу. Отнеси Синариуму. Они никогда не согласятся. Мы с тобой отлично знаем, что это единственный способ заключить союз. Этого-то я и боюсь. Никогда не забывайте, что всадников на драконах отбирают, готовят и даже выводят ради предельной жестокости. Ожидать пощады от всадника – ошибка, потому что ее не будет. Полковник Элайджа Джобан. Тактическое руководство по сражению с драконами. Глава первая. Через несколько часов я уже практически не сомневалась, что это самый длинный день в моей жизни. Зал собраний был полон только на четверть. идеальное место для ожидания новостей, поэтому там мы и сидели. Первокурсники отправились в дозор с летунами. Сойер дремал, а мы сидели спиной к стене на случай, если какой-нибудь наварский всадник захочет что-нибудь доказать, и ждали, когда Бреннан и Мира принесут вести. Ксейден тоже еще не вернулся. Не знать, швыряют ли по жилому корпусу другие военители или нет, было страшно. Но Ксейден бы их почуял. Эта мысль странным образом утешала. У военительницы возле камеры Джека были серебряные волосы. Странно, да? Пробормотала я, счищая кожуру с яблока одной длинной лентой. Ридок побарабанил пальцами по толстому дубовому столу. Все, в конце концов, сидеют. Это как раз самое нестранное во вчерашнем нападении. Сколько нам еще ждать, когда нас обвинят в измене? Давайте приступим к плану «Б», пока очередной отряд жутко скоординированных темных колдунов снова не попытался спасти Барлоу. План «А» не просто так называется план «А». Терпение! Проговорила Ри справа от Ридека, листая книгу о тирских веревочных узлах, которую Ксейден отдал мне раньше, чем я поняла, что на самом деле это подготовка к работе с рунами. Очень сомневаюсь, что аретийский договор составят за какие-то часы. Первый этап — 13 дней переговоров. Я закончила чистить яблоко, и тут в сводчатую двойную дверь ворвался долговязый первокурсник и направился прямиком к столу, где сидели всадники первого крыла. Наверняка принес какие-то свежие смачные сплетни. Я отложила кинжал. «Когда смена патруля?» Слух, который принес парнишка, быстро распространялся от центра зала по забавной цепочке поворачивающихся друг к другу голов. «Понятия не имею», — сказал Ри, переворачивая страницу. «Но, надеюсь, это будет мирный дружеский опыт, потому что я уверена, Авалин, Бейлор и Кай образовали любовный треугольник. Раньше я из-за этого не переживала бы, а этот же в прошлом году не волновался, кто из нас с кем трахается». «Вообще неправда. Очень даже волновался», — фыркнул Ридок и ткнул меня в плечо. Я бросила взгляд на соседний стол, чтобы убедиться, что Дайн нас не слышал, но он явно был с головой погружен в беседу с третьекурсниками, в том числе и Маджен, и Квин. Ри поморщила нос. «Но они то и дело ссорятся. Это не очень-то помогает летунам акклиматизироваться во враждебной среде. И к тому же нарушает их социализацию и общение». Ридок прекратил барабанить по столу. Он заметил, зачем я слежу. Новости передавались от человека к человеку. Всадники заторопились из зала. «Ты видишь?» Я кивнула, отложила яблоко и убрала кинжал в ножны. «Ри?» Рианон закрыла книгу и вскинула глаза. «Как думаете, они победят?» Возбужденно спросила брюнетка из третьего крыла, поставив оловянную кружку на стол напротив нас. «Ни хрена, будет кровавая баня», ответил ее сосед, поднимаясь из-за стола. Он поймал мой взгляд и тут же отвернулся, схватив летную куртку. Что-то началось. По моему телу пробежали мурашки. Из всадников в зале собраний остались только аретийцы. Мы втроем поднялись, и тут в двойную дверь вбежал коренастый кадет. Я заметила нашивку первокурсника и фамилию Норрис и скинул капюшон, обнажив знакомое лицо. «Бейлор?» В карих глазах первокурсника плескался страх. Тревожные морщины пролегли по темно-коричневому лбу, и у меня между лопаток прополз страх. «Они здесь! Я нашел их!» Крикнул он через плечо, и за ним следом вбежала Слоун. Я схватила куртку и выскользнула из-за стола, чтобы встретить первокурсников посреди зала. «Что случилось? Сделай что-нибудь!» Слоун смотрела мимо меня на Рианон. Не могла смотреть мне в глаза с тех пор, как высосала жизнь из моей матери. «Первое крыло поймало одного летуна из секции хвоста во дворе и заставляют его кое-что сделать!» Я судорожно сглотнула. «Если прольется хоть капля крови летунов, конец всем мирным переговорам». «Бенхевен требует вызов под угрозой расправы». «Так за этим стоит командир крыла?» Во всем мире не хватало матерных слов. Статья 4, раздел 4. Нам нужен новый командир крыла. «Быстрее!» Все побежали к двери. Ридок пронесся мимо меня, а я развернулась к третьекурсникам. «Дайн!» — крикнула я. Он вскинул голову, и взгляд знакомых карих глаз мгновенно нашел меня. «Ты нам нужен!» Не дожидаясь ответа, я устремилась за своим отрядом, всовывая руки в рукава. Дайн нагнал нас раньше, чем мы пересекли плац, и остальные аретийцы не сильно отставали от него. Мы ворвались через ротонду во внутренний двор, и я тут же обежала глазами толпу, оценивая ситуацию. Среди собравшихся перед помостом было четкое разделение. Большинство наварских всадников стояли слева, как минимум половина, с мерзкими ухмылками, а Кэролайн Эштон принимала ставки у дальней лестницы. Остальные сдерживали разъяренную толпу аретийских всадников и летунов, которые кричали прямо перед... Сердце встало комом у меня в горле. Перед толпой стояла аура Бэйн Хевен, приставив один из кинжалов, которые она обычно носила в ножнах на предплечьях, к загорелой шее перепуганного летуна первого курса. И никого из командиров вокруг. «Найти свои отряды и разрядить обстановку любой ценой», приказал Дайн через плечо, когда мы сбежали по ступенькам в толпу. «Если б нас еще этому учили...» «Они впереди! За мной!» сказал Бейлор и начал прокладывать путь, позволяя остальным легко следовать за ним. Снегопад прекратился, сменившись ледяным холодом. Солнце заходило за горы. «Отпусти его!» возвысился над другими голосами голос Кэт. «Мы как раз пробились вперед. Бейлор отступил с дороги, и я увидела, что Морен удерживает Кэт от броска на шеренгу наварских всадников, охранявших ауру. «Можешь сама принять вызов, раз он не хочет!» Третьекурсница из второго крыла держала острие меча меньше, чем в футе от живота Кэт. «С радостью!» «Твою мать! Да это пороховая бочка, которая так и ждет единственной искры!» Положив ладонь на кинжал, я сдвинулась с места раньше, чем меня остановило трезвое размышление, и встала перед Кэт, воинственно выставив подбородок и глядя на третьекурсницу. «Мы не так обращаемся с кадетами». «Они не кадеты. Что-то не слышала твоих жалоб, когда они везли твою сестру в лазарет во время битвы». Заметила Имаджен и попыталась оттеснить меня плечом назад. «Ну, раз уж собралась обнажить клинок, то давай уж против кого-нибудь с твоего курса, Кавет». Она достала свой меч. С другой стороны от меня протолкнулась Квин, загородив собою Ниф, летунью с третьего курса. Она встала напротив высоченного парня из третьего крыла и ударила в землю рукоятью своего лабриса. «Я надрала тебе задницу на первом курсе и не против повторить сейчас, Хедли». Я воспользовалась шансом, чтобы развернуться и оттолкнуть Кэт под прикрытие нашего отряда. «Я буду драться!» «Нельзя!» Я поймала ее за предплечье свободной рукой. «Кэт, тебе нельзя! Если тебя убьют...» «Будет очень грустно лишиться соперницы, да?» Она прищурила свои темные глаза. «Или тебя больше пугает мысль, что я выиграю и снова докажу, что лучше подхожу для...» «Заткнись ты уже!» Потребовалось колоссальное напряжение всех сил, чтобы не встряхнуть ее как следует. «Ты не владеешь магией в пределах чар, так что прекрати действовать на мои чувства. Тебе не победить. Если прольется твоя кровь, у нас не останется надежды на альянс. Да и я не собираюсь терять товарищей из-за идиотизма второго крыла. А если ты победишь и причинишь вред всаднику, то только лишний раз подтвердишь все их страхи из-за вас». Выражение лица Кэт смягчилось, и на секунду она напомнила мне свою старшую сестру. «Нас никогда не примут». «Им и не надо вас принимать. Мы уже приняли». Раздались крики слева, которые тут же подхватила шеренга наварцев. Проклятие. Нет ничего сильнее психологии толпы. «Этот трус не принимает вызов старшего командира крыла!» перекричала толпу аура, пользуясь малой магией, чтобы усилить голос. «Но я милосердна и готова бросить вызов любому другому. Выбирайте своего воина или смотрите, как умрет этот!» «Это нарушение кодекса!» Дайн врезал локтем в голову кадету из третьего крыла и пробился через шеренгу. «Вызовы можно бросать только в присутствии мастера боев». «По какому праву ты вмешиваешься, Аэтос?» толпа притихла. Но молчание казалось опаснее, чем вопли, когда все жадно наблюдали за их разговором. «Оставайся на месте», — приказала я Кэт и встала между Имаджен и Квин. Дайн приближался к Ауре с поднятыми руками, показывая, что они пустые. Статья 4, раздел 4. Командир крыла имеет право и обязанность поддерживать... Статья 2, раздел 1. Всадники вне командования квадранта не имеют права вмешиваться в дела кадетов. Ты больше не в командовании! Крикнула Аура, плашмя проводя кинжалом по горлу летуна. Наварские всадники согласно загудели. Ситуация была в шаге от взрыва. В квадранте мы приучились слишком легко относиться к чужой крови. Мои пальцы сжались на рукоятке кинжала в тот самый момент, когда по краям моего зрения расцвели яркие пятна. Я подняла глаза и увидела, как на толстые стены двора садятся грифоны и драконы. Ну, прекрасно. Этого еще не хватало. Огонь... и когти. Ты здесь? Среди драконов не было черной чешуи, зато я заметила за помостом Кэт. Ты в опасности? Спросил Тейрн, а еще я ощутила присутствие Андарны, но та хранила молчание. Не совсем, но... Тогда я уверен, что ты и сама справишься. Даже ранение летуна поставит под угрозу Альянс. Возразил Дайн, и я кивнула, будто его нужно было подбадривать. Аура снова провела кинжалом под подбородком летуна. Тот поморщился, но с места не сдвинулся. А кто сказал, что он нам сдался, этот Альянс? Они не проходили парапет. Они не преодолевали полосу. Они даже вызов не принимают. Мы здесь не терпим трусов! Наварские всадники поддержали ее криками. И я воспользовалась возможностью, чтобы юркнуть за оцепление, и сразу же обнаружила по бокам от себя Ридека и, на удивление, Арика. Арик был ростом почти с Ксейдена, и его зловещий взгляд удержал Кава и Хедли на месте. «Я принимаю!» — крикнул Кай, летун-первокурсник, и все развернулись, чтобы увидеть, как его быстро затаскивают обратно в толпу Ри и Бейлор. Совсем рядом что-то хрустнуло. Я вздрогнула и развернулась к Дайну. Безоружная Аура зажала пальцами сломанный нос, из которого текла кровь. А Дайн толчком отправил заложника летуна к шеренге всадников. «Все закончится сейчас же!» Крик Дайна отразился от каменных стен. «Мы не подчиняемся дезертирам! Ты больше не командуешь четвертым крылом! Ты здесь никто!» Аура сплюнула кровь на снег и выпрямилась. Дайн в ответ на оскорбление вскинул подбородок, а я приоткрыла дверь к энергии Тейрна, радуясь теплу, заполняющему вены, согревающему мои затекшие мышцы и руки без перчаток. Из толпы у ступеней выступил Эван Фабер. «Четвертое крыло! Защитим командира!» «Твою ж налево!» пробормотал Арик, выхватывая меч, пока то же самое сделал Ридок слева от меня. Краем глаза я увидела, как вокруг заблестели клинки, но не отрывала взгляд от Тауры и перехватила кинжал поудобнее. Может, у меня очень смешанные чувства к Дайну, но ни за что в мире Амари я не дам Ауре причинить вред никому из аретийцев, не говоря уже о моем самом старом друге. «Мы подчиняемся Аэтосу, и нас больше, чем вас!» — крикнул Ридок, ткнув мечом в сторону Фабера. «Только в четвертом крыле. Первое крыло стоит за своих. Хранит верность Наваре!» Объявила Айрис Дрю, командир первого крыла, вставшая плечом к плечу с Фабером. Слева поднялось ликование. «Я бы не хвастался крылом, из которого вышел Джек Барлоу!» «Ридок!» «Все, молчу!» Пообещал он, съежившись под взглядом Дайна. «Как же сейчас не хватает профессоров!» «Броси вызов Аэтосу!» Заорал кто-то слева, и новый страх стиснул мое сердце холодными пальцами. Во всем квадранте нет ни одного человека, которому подчинились бы все. Есть только одно опаснее квадранта, полного самовлюбленных машин смерти. Квадрант без предводителей. И если Дайн примет вызов и проиграет, об альянсе с Парамиэлем никто уже и не вспомнит. мы разрушим Академию сами. Изнутри. Вот сейчас подходящий момент, чтобы Ксейден опустил свои долбанные щиты. Темный не может сплотить то, что разрушил. Хватит его так называть. Вините нас за Барлоу, но ушли-то вы! Аура показала на нашу сторону строя. Указала на свой комплект нашивок под той, что обозначала печать владения огнем, и двинулась на Дайна. Тот достал свой кинжал и бросил его в снег, встречая ауру безоружным. Я не подниму клинок против тебя, Бэйнхевен. Ну, тоже выбор. Он ее собирается переубедить. Я размяла пальцы на кинжале один за другим, готовя руку к движению, пока внутри гудела энергия. Да, мы ушли. Но мы вернулись. Продолжил Дайн, сжимая кулаки. Аура потянулась к плечу, словно забыла о потере своего кинжала. Но меч доставать не стала. А никому из вас не приходило в голову, что на нас напали только потому, что знали о наших ослабевших силах? Что из-за вашего дезертирства чары и пали? Душе. Мы выбрали правду! Мы выбрали защищать беспомощных! Крикнул в ответ Дайн, и я видела, как пульсирует вена на его шее. «Вы выбрали бросить стаю, расколоть квадрант!» Возразила аура, приблизилась к Дайну медленными, четкими шагами, от которых ускорился мой пульс, и ткнула пальцем в перчатке в его грудь. «А потом привели домой тех самых врагов, с кем мы сражались веками! Врагов, которые в одном из своих рейдов убили моего двоюродного брата! И ты думаешь, мы впустим их в сердце королевства, которое они всю жизнь учились разрушать?» Наварцы согласно загалдели. «Кажется, наш парень проигрывает. Он хорош, но все-таки не Риарсон». Ксейден не просто возглавлял четвертое крыло. Он добился уважения и страха всего квадранта. Я стиснула зубы. Но и он больше не кадет. А весь квадрант всадников согласен подчиниться кому-то из своих. Он не может сплотить то, что разрушил. «Ксейден это не исправит», — пробормотала я, в основном самой себе. «Блядь, ненавижу, когда Тейрн оказывается прав». К счастью, он милосердно промолчал. «Нам нужны летуны!» «Это вам они нужны!» В голосе ауры зазвучал яд, когда она встала вплотную к Дайну. «А мы сражались за Базгиат! Мы держали оборону! Мы не дрогнули!» Она развернулась ко всему квадранту, будто заправский политик, и со всех сторон раздался очередной вопль ликования. «Ему не перетянуть их на свою сторону. Она и правда бросит ему вызов», — предупредил Арик. Его глаза бегали поверх толпы, поверх драконов и грифонов. И я вдруг вспомнила, кто он такой. «А у тебя нет способности к речам?» — спросила я его, расстегивая пуговицу летной куртки. От накала ситуации мне стало жарко. «У тебя в семье этот дар точно есть». «Что же меня выдало? Отказ от своего права рождения ради высокой вероятности умереть?» «Ведьмы нет». Аура хлопнула окровавленной рукой по сердцу. «Что скажете? Их лучшие против наших лучших. Предлагаю сделку, командир крыла. Победишь меня, и твои летуны доживут до утра. Откажешься, и мы окрасим этот двор в красный цвет». От одобрительного рева наварцев заложило уши. «Дайн не лучший. Дайн справится с ней в рукопашной. Он заслужил свой ранг не только из-за мастерства боя на мечах или силы своей печати. Ведь магия в вызовах не разрешается. Я следила за каждым движением. За тем, как аура неспешно стягивает перчатку, вместо того, чтобы достать другой кинжал или меч. Я похолодела. Была только одна причина для того, чтобы обнажить руки. Огонь всегда будет сильнее управления памятью». Аура показала на утрамбованный снег между ними. «Пусть это будет нашим матом! Что бы сказал наш мастер боя?» Откликнулось все первое крыло. «Я не буду драться с тобой, Аура!» «А я буду!» Пока Аура возилась с перчаткой, я подкинула кинжал и поймала его за кончик. Или ты правда стал трусом? Очередной отступник, которому только метки не хватает. Метка. Гнев застилал мои глаза. Дайн не лучший, повторила Андарна, и в этот раз я поняла, что лучшая — я. Аура сорвала перчатку и выставила руку вперед. Я метнула кинжал за секунду до того, как с ее ладони сорвалось пламя. Сталь вырвала перчатку из пальцев Ауры и пришпилила ее к деревянной опоре помоста. Аура вскрикнула, и пламя погасло раньше, чем коснулось Дайна. Ее взгляд метнулся на перчатку и тут же вонзился в меня. Ее глаза прищурились. Саренги! Вайлет, нет! Отступник. Какое устаревшее слово. Мы предпочитаем называться революционерами, сообщила я Ауре, размеренно шагая в ее сторону и радуясь треску энергии на кончиках пальцев. И если ты собралась мериться с кем-то магией, то это буду я. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не затихает шторм и рвется из груди. Тут воин и дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе — лекарство против конца. Я в зеркале вижу себя словно тень. Братство крепчает за моей спиной. Союз закаленных по духу людей. Но только не каждый вернется домой. И в венах течет благородство отца. Но время не лечит, а только летит. Я стала всадником вместо песца. И если не сдамся, то мы победим. Пока горит огонь.